Глава 17. Ефремовы продлили аренду дачи до середины ноября. Во-первых, с Косыгиным, если и получится познакомиться, то после 14 октября. До этого дня он будет сильно занят. А во-вторых, им там понравилось. Таисия даже сказала, что тут лучше, чем в Абрамцево. Потом, правда, добавила. «Если не вспоминать про деньги». «Так и не вспоминайте. Кто ж вас заставляет?» Пожал плечами я. «Лучше посмотрите, что я вам привез». Привезенное было ярким примером того, во что можно при минимальном приложении рук превратить кирогаз. Если кто не в курсе, то это такой прибор вроде примуса, но здоровенный, в данном случае двухконфорочный. К нему я приделал теплообменник с небольшим вентилятором, питаемым от пары элементов пельтье, и кожух с изогнутой трубой для вывода продуктов горения в форточку. Получилась вполне приличная керосиновая печка. Дача-то была неотапливаемая. Правда, полуторакиловаттный электрический обогреватель я им соорудил еще весной, сделав его точно под убогую мощность здешней сети. Летом его хватало, но в сентябре он справлялся уже не так, чтобы очень, а впереди был октябрь и, возможно, кусок ноября. Впрочем, в будущем Антонов посмотрел погоду за 64-й год. Октябрь будет довольно теплым, причем вторая половина даже теплее первой. И начало ноября тоже. Правда, потом резко похолодает, но тогда Ефремовы уже отсюда съедут. К печке примусу я привез две канистры, которые наполнил керосином уже здесь, в Архангельском. Тут он продавался, и я знал, где именно, а в Москве его еще надо было искать. И так как для перевозки всего этого я задействовал «Москвич», то привез заодно еще и кучу консервов. Сам я их не покупал. Бегала по магазинам и стояла в очередях Вера. Я только доложил муки и макарон из своих хомячьих запасов. Они хоть и начали появляться в продаже, но пока редко. «Зря», — вздохнул Иван Антонович. «Тут снабжение даже лучше, чем в Москве. Видимо, местное начальство боится, что народ пожалуется Косыгину». «И что, очередей совсем нет?» «Вообще-то есть». «Ну и не стойте в них. Вам что, больше заняться нечем? Лучше скажите, как тут у вас со школой?» «На последней встрече с учениками был удостоен рукопожатия самого Алексея Николаевича», — усмехнулся Ефремов. «Он как раз тогда приезжал в Москву». «Прекрасно. Косыгин хоть в курсе, кто вы такой?» «По-моему, он даже читал «Туманность». Или, по крайней мере, пролистал ее. Во всяком случае, он в общих чертах знает, о чем там написано». «Ну и прекрасно». «Да, неплохо. Кстати, не хотите ли прочитать детям лекцию о перспективах развития электроники? Я уже сказал директору, что у меня есть знакомый специалист в этой области, причем высшей квалификации, и что я попробую вас уговорить». «Уговаривайте. Но получится это у вас только после 14-го. Первая суббота Брежневской эпохи приходится, если не ошибаюсь, на 17-е. Вот это и будет самое время. Часа в 4 я смогу здесь появиться». Перед отбытием в Москву я совсем было снова собрался почувствовать себя Антоновым. Лишняя тренировка не помешает. Но вовремя спохватился. Ехать домой кружным путем не хотелось, а прямым, то есть в конце маршрута по Ленинскому от Октябрьской до улицы Крупской, было чревато. Дело в том, что Антонов, хоть он мне и, так сказать, ближайший родственник, но иногда ведет себя просто, как я не знаю кто. Вот, например, пару дней назад он на мотоцикле по пути с площади сделал крюк и зачем-то заехал в магазин «Рыба» в начале Ленинского проспекта. Был он в полном прикиде, то есть в шлеме с козырьком и наклеенными явскими эмблемами, в кожаной куртке, сшитой тетей Ниной из оставшегося от отца плаща, в полусапожках, смостряченных уже скворцовым из офицерских яловых, и в полузеркальных солнцезащитных очках. Естественно, импортных. Попробуйте в 21 веке найти отечественные. Их сразу 5 штук купил Антонов еще в той Москве, чтобы, значит, было чего дарить друзьям-мотоциклистам. Стоили эти очки по 350 рублей, так что траты для него были отнюдь не запредельными, даже, скорее, едва заметными. И, значит, только зайдя в «Рыбу», этот старый ловелас тут же познакомился там со старшим товароведом. Эффектной женщиной лет 40 или совсем немного больше. В хорошем темпе очаровал даму и подарил ей предпоследний из оставшихся очков и дешевую одноразовую прозрачную зажигалку, естественно, тоже из будущего. Дама буквально растаяла. Потом Антонов записал ее телефон. Нет, он, конечно, якобы сделал все это для приобретения полезного знакомства, но такое можно было втирать кому угодно, только не мне. От того, чтобы назначить ей свиданку прямо в тот же вечер и, скорее всего, тут же получить желаемое, причем не один раз и отнюдь не продуктами, а наоборот, в самых различных позах. Антонова удержало только то, что дома надо было срочно заканчивать передатчик пульта управления модели. Так так что не будем его провоцировать, подумал я. В данный момент стопроцентно бывший Витей Скворцовым. Не его вина, что он просто не полностью разобрался в ситуации. В общем, с такими мыслями я доехал до дома и сел продолжать настройку передатчика. Заработало почти все. Вот только маленький пик, это такой процессор, вел себя совершенно неправильно. И значит, придется отправиться в 21 век, чтобы запрограммировать там еще пару, уже немножко по-другому. А заодно глянуть, есть ли среди 7-дюймовых планшетов, более крупные в прошлое не проходили, такой, чтобы с операционкой Windows. Если таковой найдется, то можно будет переправить сюда еще и программатор, чтобы не мотаться в 21 век за всякой мелочью. Перенесшись в будущее, я встал с дивана, зевнул и мимоходом подумал, что Витя Скворцов как-то странно смотрит на ситуацию. Ну, не хочет он изменять своей любимой Верочке, так и на здоровье. Ведь к товароведихе клеился не он, а я, то есть Виктор Антонов. Какая же это измена, если я ее слегка того? Эх, блин, вот только настроился. Ну, раз уж он на этом так зациклен, придется как-то выходить из положения здесь, пока моя эрекция совсем не замучила. Ее, конечно, можно убрать самовнушением, но зачем? Есть и другие методы, более приятные. Я взял телефон. «Светик, здравствуй, дорогая. Тебе не кажется, что мы давно не виделись? Уже почти 2 недели прошло. Я даже начинаю беспокоиться, как бы не забыть кое-какие детали твоего божественного облика». «Да, можно и ко мне. Я нисколько не против. Шампанское? Еще цветы? Ненаглядная моя, а ты в дрова не ужрешься? Особенно, если начнешь закусывать шампунь цветами. Ладно, шучу, шучу. Будет тебе твое пойло. И цветы будут. Гвоздики, да?» «Ох, Свет, ну ты прямо из меня вьешь веревки. Хорошо, розы так розы. И черная икра к ним. Что? Не беспокойся, ее у меня достаточно. Тебе все равно столько не съесть. В общем, жду». Я скосил глаза вниз и добавил. «С огромным нетерпением». До приезда Света я успел не только сбегать за бутылкой и розами, благо все это продавалось совсем рядом, но и заказать в интернет-магазине 7-дюймовый HP и microSD на 32 гига к нему. Ну а потом явилась дама, и то, что стало происходить далее, в особых комментариях не нуждается. Для большинства в них ничего нового все равно не будет. Ну а если кто-то с этими аспектами жизни еще не знаком в достаточной мере, то и тем более. Сразу после ухода Светы, это произошло ранним утром, давление на мозг спало, он заработал, вот только результат получился какой-то неоднозначный. Я подумал, а вот на кой хрен мы с Ефремовым хотим обязательно познакомиться с Косыгиным? Он же из Политбюро, конкретно во времена Вити Скворцова, из Президиума ЦК, а в этой конторе изначально собирались личности, коих век бы не видеть. Чем нам с Витей так уж плохо пистолярный жанр? Пишем Косыгину письмо, где сообщаем о событиях, которые должны совершиться в ближайшее время, потом еще одно, потом еще. Параллельно еще и Шелепину. Потом, когда они поверят, ну, скажем, некой Кассандре, первому сообщаем о том, во что не без участия Лени Брежнева выродятся его реформы, ну и про скорую болезнь и смерть жены. А второму, как тот же Леня задвинет его сначала на профсоюзы, а потом и вовсе в какую-то задницу. Семичастного из председателей КГБ мелким замом на Украину. В Москву даже на время его пускать не будут. Затем, когда Косыгин с Шелепиным объединятся и при поддержке Семичастного скинут Леню, можно будет для экономии бумаги писать им общие письма. Кажется, я про подобную даже фантастическую книжку читал, где какая-то девчонка писала письма Сталину. Да, но там она это делала только для того, чтобы выйти с ним на прямой контакт. И о ее письмах узнало достаточно много лишнего народу, что нас с тем Витей и Ефремовым не устраивает. И вообще, подумал я, в моем возрасте пора бы запомнить, что сразу после завершения половых усилий мысли в голову, если и приходят, то далеко не самые умные. Чей это был не в первый раз. Кроме того, курьер скоро должен принести планшет, так что пора собираться обратно в 64-й год. Пожалуй, вместе с планшетом получится перекинуть и деньги за икру. Ее же не всю сожрала Света, часть я успел уже продать. Ну а что часть все-таки ушла на прокорм ненасытной дамы, Витя, думается, мне простит. В конце концов, когда он собрался покупать «Москвич» Ефремову, у меня на приобретение советских банкнот улетело почти четверть пенсии. А сейчас зима. Новогодние праздники только-только кончились, и с побочными доходами почти никак. Хорошо, хоть с лета остались кое-какие накопления. Ага, вот и снова появилась мысль, причем не столь глобальная, как перед ней, но кажется несколько более пригодной к реализации. Понос, получается, в качестве нелетального воздействия не годится. От него тоже умирают. Значит, нужно полюбопытствовать насчет заболевания опорно-двигательного аппарата. С парализованными ногами можно жить долго и даже в какой-то мере счастливо, но вот возможности участия в политической деятельности резко ограничатся. Правда, был такой президент в Америке, Рузвельт. Но он все-таки скорее исключение. Вряд ли у наших будет такая же сила духа. Ну, а если среди кремлевских старцев все-таки найдется свой Рузвельт, то ему ведь и все остальное будет недолго парализовать. И, кстати, это же не навсегда. После покидания высокого поста к страдальцу придет добрый доктор Витя Скворцов и вылечит. Если, конечно, пациент будет входить в число тех четверых из десяти, что поддаются Витиному влиянию. Вернувшись в 64-й год, я уже от лица Скворцова посочувствовал Антонову. Надо же, какую старую и потасканную тетку ему приходится пользовать. Да на нее в неглиже смотреть нельзя без жалости. То-то он почти сразу выключил свет. Впрочем, это его дело. Человек снимает напряжение как может. Кстати, это почему-то аукнулось и мне. Ну, прям совсем ничего такого не хочется. А ведь перед переходом туда хотелось, и не слабо. Так что надо будет перекинуть ему еще черные икры. Пусть ест сам и кормит Свету перед использованием. После тоже можно. И крабов заодно, они не помешают. Правда, крабы в Астрахани, скорее всего, не водятся. Так что Виктору Васильевичу придется придумать себе знакомого еще из Камчатки. А его идея насчет паралича, она вроде ничего. Надо будет обдумать, на ком и как ставить эксперименты. Уже полночи с 14 на 15 октября я слушал вражеские голоса. Благо, обновленная октава это вполне позволяла. Вся ее ламповая часть осталась на месте, и УНЧ был даже подключен, но приемник теперь там стоял совсем другой. На микросхемах и транзисторах, по чувствительности и избирательности, заметно превосходящий лучший в теперешнем времени фестиваль. Кроме того, ширина полосы пропускания у меня регулировалась от 5 до 15 кГц. Однако в данном конкретном случае все это не помогло. Никто не сообщил о том, что товарищи по партии турнули Никиту на пенсию. Я начал волноваться, а вдруг мы с Иваном Антоновичем как-то незаметно ухитрились на что-то повлиять, и Лысый так и будет продолжать свою плодотворную деятельность. На работе слушать BBC с голосом было проблематично, но домой я вернулся немного пораньше обычного и сразу прилег к приемнику. Бинго! Англичане уже муссировали тему. В основном, чего можно ждать от нового первого секретаря? Брежнева. «Вить, что там у них произошло такого интересного?» — спросила Вера. Она ничего не поняла, ведь передача шла на английском. «Не у них, а у нас. Хрущева отправили на пенсию. Вместо него теперь Леонид Ильич Брежнев». «А почему об этом наши молчат?» «Наверное, завтра скажут. Это англичане могут болтать, что хотят, а наши официальные сообщения должны быть взвешенными». Я оказался прав. Утренние газеты вышли с большими заголовками «Пленум ЦК КПСС» и портретами Брежнева. История продолжала идти ранее протаренным путем. Ну а мне следовало в очередной раз прикинуть, не забыл ли я чего-нибудь для завтрашнего визита в Архангельское.